Действительно, Василий прибежал через пару минут и с низким поклоном, открыв дверцу, сообщил, что комнаты и обед заказаны. «Теперь идем», — велел Кощей. С достоинством покинув карету, он прошествовал в трактир. Судя по оформлению, чистоте и подобострастию, цены в этом заведении были заоблачными. Кланяясь в пояс и сияя, как начищенная копейка, хозяин трактира пригласил дорогих, во всех смыслах, гостей пройти прямо в их комнаты. Едва умывшись, Кощей потащил Женьку в нижний зал, где уже поджидали жареная курица, рассыпчатая гречневая каша, сдобренная топленым маслом, и ранние овощи. Все было сметено подчистую, и Женька, осоловев, с завистью смотрела на бодрого Кощея. «Наелась?» — осведомился он. «Давай, выметайся». «В смысле?» За предложение выйти на улицу Женька была готова растерзать. «Быстро!» — энергично заявил Кощей. Вытерев жир с подбородка, он пояснил. «У западных ворот магическая защита, выставленная против меня. Иди ищи мне ведьму, пусть нейтрализует». «Да где я ее найду?» — возмутилась Женька. «Да уж точно не здесь. В город иди», — пояснил Кощей, подталкивая ее к выходу. «Не забудь. Глазки долу, поведение скромнее некуда». «Сами ищите», — огрызнулась Женька. Кощей прорычал что-то неразборчивое, сходное со словом «бестолочь», но пояснил более литературно. «Деточка, я должен заняться более важными делами. Ты же не хочешь, чтобы нас отловили еще на подходе к Туманному Альбиону?» Спорить было бессмысленно, и, подобрав подол сарафана, Женька устремилась на охоту за ведьмой. Избавившись от сообщницы, Кощей приступил к собственным поискам. Он не зря выбрал этот трактир. Именно в нем останавливались почтенные гости из дальнего зарубежья. Отсюда можно было проехать и в Заречное царство, и в Бранское, да еще в Краснохолмское, если через мост и к Владиславску, но это лесом. В общем, подходящих людей стоило искать именно тут. Магией пользоваться злодей не рискнул, ее за 10 верст учуют, и полагался исключительно на личные качества. Для начала он переоделся в своей комнате и, чувствуя себя клоуном в темно-голубом камзоле и узких панталонах, отправился прогуляться. Засветившись на улицах и приобретя кучу дорогого хлама в лавках, Кощей наконец отыскал подходящего человека. Иноземный гость из Голландии, одетый почти так же, как Кощей, с поправкой на зеленый цвет, с видом знатока разглядывал расписанный под хохлому поднос. «Простите мою назойливость», — обратился Кощей на родном языке жертвы, «но я бы не советовал вам приобретать данное изделие». Услышав родную речь, мужчина удивленно обернулся и учтиво поклонился. Кощей ответил тем же. «Это явно подделка», — продолжил он. «Видите? Характерный завиток на рябиновой ветке. В оригинале его пишут в другую сторону». «Благодарю вас», — ответил чужеземец. «Позвольте узнать ваше имя». «Максет», — коротко ответил Кощей. «Максет Блэкгод». «О, вы не из Англии?» — несказанно удивился заморский гость. «Имя больше похоже на английское». «Вы правы», — Кощей пустил в ход свою фирменную улыбку. «Могу я узнать ваше?» «Йоханнес ван Дирт». «Польщен?» «Взаимно». «Не хочу показаться навязчивым, но рекомендую посетить торжище, которое состоится буквально через пару дней, неподалеку отсюда», — продолжил Кощей. «Там вы действительно сможете приобрести предметы русского искусства, причем значительно дешевле». «Вы столько знаете о Руси, я поражен». «Дело практики. Я здесь по торговым делам. Лицо Йоханнеса затвердело. В дополнение к дипломатическим. Но вы же знаете, как это бывает. Йоханнес расслабился. О, да, изучение рынка – одна из составляющих работы дипломата, согласился он. Как я вас понимаю. Он отставил приглянувшийся поднос и жестом предложил Кощею вместе пройтись. Этого злодей ждал. Втюхивая голландцу о русской культуре, он в полчаса выяснил почти всю нужную информацию. Хитрый дипломат умалчивал о своей миссии. И так ясно. Кольчуги, лен и пшеница. Но охотно отвечал на вопросы относительно впечатлений и собственных похождений. Путешествовал голландец один. Кощей лишь руками развел, укоризненно глядя на вновь обретенного друга. «А как же так, дорогой мой?» — воскликнул он. «Такой видный мужчина, и вдруг один. Мы мигом подыщем вам девушку для сопровождения. А если она вам понравится...» — Кощей заговорщицки подмигнул. «То вполне сможет поработать служанкой при вашей красавице-жене или няне чудным детишкам. Наверняка их у вас около полудюжины». «Я овдовел 2 года назад», — вздохнул Йоханнес. «А детей нам с Гертрудой Бог не дал. Один я как перст». «Соболезную!» — с той же искренностью, что и новый знакомый отозвался Кощей. И прихватил Йоханнеса под локоток, продолжая говорить. «Значит, проблем тем более не будет». «Могу я узнать, дорогой друг, а по каким делам вы сюда прибыли?» «Здесь нет никакой тайны», — величаво, с долей разочарования, повел рукой Кощей. «Я хотел узнать о видах на женитьбу Эдуарда Уэльского на Забаве, дочери Еремея, но оказалось, она просватана за первоцвета, царевича Краснохолмского царства». «Вот как?» — разочарованно протянул Йоханнес. «Неужели царевна просватана?» «И в Голландии облом, ай да первоцвет с Еремеем!» Восхитился про себя Кощей и перешел ко второй вероятной миссии. «Кстати, о льготах на провоз льна тоже можете забыть». «Его Величество Берендей так и сказал», — согласился Йоханнес. «Эти русские все одним миром мазаны», — вздохнул Кощей. «Простите, дорогой Максет. А что вы упоминали о русских красавицах?» Проваливший свою миссию дипломат был пойман на крючок, словно золотая рыбка, и был готов исполнить желание Кощея. Вот тут начался настоящий разговор. Однако отвечать прямо на вопросы Йоханнеса Кощей не стал, а завел собственную тему. Спустя час Йоханнес уже знал о блудном брате Максета, который оставил на Руси девицу в интересном положении, о счастливом воссоединении семьи, о 2 лишних местах в казенной карете, которая домчит до Англии быстрее ветра, и в приятной компании. «Моя племянница совершенно необразована», — жаловался Кощей Йоханнесу в ближайшем приличном трактире, усиленно подливая обоим медовуху. Главное было не перестараться. «Компания столь воспитанного человека, как вы, Йоханнес, определенно пойдет ей на пользу. Да и с вашей чудной спутницей будет не так скучно. Уверен, девушки быстро подружатся, и мы вчетвером даже не заметим дороги». «Полностью с вами согласен, дорогой Максет», — поддержал его заморский гость. «Мне, кстати, прежде чем ехать домой, следует заглянуть во Франкию по личным делам». «Как удачно!» «Но вы же понимаете, мне столько рассказывали о здешних девицах, я просто не верю, что можно...» «Не сомневайтесь, Йоханнес!» Кощей был самоуверенность и обходительность. «Возможность повидать заморские страны, пообщаться с цивилизованными людьми выпадает не каждый день».